Здравствуйте, дорогие читатели! Я сегодня хотел бы остановиться на внешне очень простых, но очень важных вещах. В последнее время очень много писем я получаю. Что там в основном пишут? «Спасите, умоляем, помогите, неизлечимая болезнь, умираю» и так далее. Что делать? За что мне все это дано? Так вот, начинать нужно с элементарных вещей. Многие воспринимают так. В Библии написано, что болезнь – это есть наказание за грехи. Значит, нужно обратиться к Богу и выпросить у Него здоровье. И вот они просят, просят, а здоровье не приходит. Потому что это не совсем правильно. Да, в Ветхом Завете написано, что болезнь посылает Бог за грехи человеческие. И это расплата за содеянное. И если человек не будет грешить, если он будет молиться, то тогда дождь придет вовремя, болезни уйдут, женщина будет рожать детей. Все это правильно. Но дело в том, что 5000 лет назад человек был одним, 2000 лет назад другим, а сейчас он третий. Человек развивается, и у него появляется все больше возможностей. Так вот, если в Ветхом Завете написано о том, что болезнь – это результат греха, то в Новом Завете, если вдуматься и почитать, то мы понимаем, что болезнь – это не только расплата за содеянное. Болезнь – это и испытание, и искушение, и очищение души, и защита человека от неправильного поведения. То есть, по сути дела, в Новом Завете болезнь рассматривается не только как наказание, но как лекарство. Лекарство для души. Апостолы об этом прямо говорили. Болезнь не дает людям грешить. Что говорил Христос? Обратите внимание. Он говорил о том, что болезнь дана для того, чтобы человек обратился к Богу. Когда его спросили, почему человек слепой, родители его виноваты, или он сам, то есть из прошлых жизней это принес. Христос сказал, это для того, чтобы проявилась воля Всевышнего. То есть человек должен обратиться к Богу, он должен вспомнить о своей душе, он должен измениться, и вот тогда он будет преодолевать свои проблемы по здоровью. Другой случай. Христа спрашивает, вот этот человек сидит без ног. Почему? Что он натворил? Христос сказал, если бы у него были ноги, он огнем и мечом прошел бы по всей земле. То есть его проблема по здоровью защищает его от совершения греха. То есть болезнь останавливает возможность нагрешить далее. Другой случай. Христос излечивает человека, и когда отпускает его, говорит, иди и больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего-нибудь еще похуже. То есть, что здесь говорится? Здесь Христос не говорит о том, что Бог тебя наказал. Он говорит, что с тобой может приключиться еще чего похуже. То есть, по сути дела, речь идет о законах воздаяния. Человек сам себе зарабатывает болезнь неправильным поведением. И если человек заболел, он должен не испытывать отчаяние, уныние, не должен обижаться на судьбу и на Бога. Он должен понимать, что это есть возможность развиваться, приводить душу в порядок, научиться правильно относиться к жизни, изменить свою жизнь, свой характер, свой образ жизни, вплоть до питания. И тот, кто это понимает, выздоравливает. Вообще, как получается, как появляется болезнь? Человек это, в принципе, совокупность энергии. Все, что то, что мы называем веществом, это связанная энергия. В человеке есть несколько видов энергии. Есть физическая внешняя, которую мы восполняем через еду. А есть еще другие. И вот одна из них, главная жизненная, она приходит не через еду. Она приходит к нам через нашу душу и через наши чувства. И в зависимости от того, насколько гармонична наша душа, настолько приходит нам эта энергия, и тогда она дает нам и здоровье, и благополучие, и все остальное. Без этой энергии человек просто не будет жить, он умрет. Если внутренне появилась у человека обида, ненависть, неприятие мира, страх перед будущим, если человек начинает сожалеть о прошлом, то вот на это противодействие происходящему тратится очень много энергии. И чем больше энергии уходит, тем в конце концов быстрее приходит болезнь. Поэтому умение быть в гармонии с собой, со своей судьбой, с миром – это одно из главных правил здоровья. Многие спрашивают, с чего начинать? Так вот, начинать нужно с самых элементарных вещей. Называется это принять божественную волю. В Библии сказано, что в основе болезни лежит грех. А в основе греха, основой греха является гордыня. Гордыня – это есть удаление от Бога. Как удаление от Бога может привести к болезни? Очень просто. Дело в том, что в нашей привычной, достаточно превентивной картине мира, которая вполне закономерна, потому что складывалась много тысяч лет назад, в этой картине мира считается, что Бог когда-то создал Вселенную и как бы устранился. Вот Вселенная существует дальше сама, а Божественная воля уже не проявляется. На самом деле, и об этом говорит Христос, когда Он говорит, что все волосы на голове сочтены, то есть Бог каждую долю секунды управляет миром. Что это означает? Это означает, что Бог каждую секунду создает мир. Он дает энергию жизни в этот мир. Он его воссоздает и поддерживает. Значит, если и мы эту энергию получаем, и эта энергия питает нашу душу, она приходит именно через наши души. И когда человек отворачивается от Бога, тогда его душа начинает оскудевать вот этой высшей энергией и любовью. Что происходит с человеком, который отвернулся от Бога? Сначала это происходит подсознательно, незаметно, но утрачивает единение со Всевышним. А вот дальше человек начинает бороться с волей Всевышнего, то есть с происходящим. Дальше человек не может принять происходящего, и он начинает сожалеть о прошлом, бояться будущего, переживать за будущее, гневаться, раздражаться по поводу настоящего. Появляется недовольство близкими, окружающим миром. И вот это все в конечном счете приводит к внутренней борьбе. Дело в том, что человек – это существо двойственное. Снаружи обида, осуждение, агрессивные мысли и прочее особенно не влияют на душу и на окружающий мир. Потому что снаружи мы как бы в коконе. Наши мышления, наши поступки завязаны на тело. А вот внутри, на уровне нашей души, мы едины с миром. И поэтому внутренняя агрессия – это и есть агрессия ко всему миру. И ничем хорошим это не кончается. Поэтому, когда человек не может принять происходящего или произошедшего, когда он панически боится будущего или унывает, то есть не принимает будущего, начинается потеря энергии. А дальше приходят болезни, неприятности. Дело в том, что энергия, вот эта универсальная, главная жизненная энергия, она расходуется и на существование души, и на существование духа, и на существование тела. Поэтому, когда идет нехватка энергии, может страдать душа. То есть у человека начинается проблемы с характером. Он становится более низменным, более эгоистичным. Потом начинаются проблемы с судьбой. Неприятности по судьбе, крах идеалов, обиды, предательства и прочее. Потом начинает страдать тело. Это то, что называется уже болезнь. Так вот, есть несколько уровней счастья. Счастье физическое – это здоровье. Счастье духовное – это благополучие. Счастье душевное – это семья, дружба, теплые отношения, человеческая любовь. И очень важно, насколько мы понимаем приоритеты в этих моментах. В принципе, что такое гордыня? Гордыня – это неправильная система приоритетов. Бог всегда должен быть на первом месте, а наше «я», наше желание, наше эго на втором. Сначала любовь к Богу, потом забота о своей душе, потом забота о своей судьбе, о своем будущем, потом забота о своем теле. Внешне тело первично, и мы обязаны о нем заботиться. Но стратегия важнее тактики, а тактика важнее сегодняшнего дня. Поэтому, когда человек соблюдает правильную систему приоритетов, тогда он счастлив. Я говорил, приводил древнюю притчу, когда самурай приходит к мудрецу и спрашивает, что такое счастье. И тот, подумав, отвечает, счастье, когда первым умирает дед, потом умирает сын, потом умирает отец и потом сын. Если первыми умирают дети, это несчастье. Так вот, когда соблюдается система приоритетов, когда все течет, как оно должно течь, это и есть счастье, это гармония. Вот представьте, встречаются две подруги. И одна другой говорит, ты знаешь, у меня несчастье, у меня ссора с мужем, мы можем развестись. И подружка говорит, какая у тебя чудесная кофточка. А где ты ее купила? А сколько она стоит? Естественно, возникнет чувство обиды. Почему? А потому что первая говорит о душе, а вторая говорит о теле, о физических аспектах бытия. И поэтому понимания между ними нет. Или встречаются два друга. Один говорит, вот у меня крупные неприятности, вот предали, на работе хотят увольнять. А второй говорит, слушай, вот есть хорошая работа, можно денег много заработать, я тебе могу туда даже устроить. Второй, первый говорит, ты знаешь, у меня с женой развод, меня дети не понимают. А второй говорит, ты знаешь, работа прекрасная и денег там много дают. Вроде бы искренняя забота. В чем здесь дело? Первый говорит о душе, а второй говорит о духе, о благополучной судьбе. И возникает ощущение эгоизма. Иногда это называют хамством, бездушием, невнимательностью. А потому что на первом месте должна быть душа, на втором месте должно быть сознание, дух, и на третьем должно быть тело. И вот когда мы понимаем, что душа на первом месте, тогда мы будем понимать других людей. Тогда можно говорить и на материальные темы, и на духовные, но понимать, что душа сначала. Если же мы этого не понимаем, то тогда начинаются проблемы. Поэтому все зависит, и все очень важно от того, насколько мы соблюдаем приоритеты. Вот если спросить у иудея, у раввина, какая главная заповедь, в чем смысл иудаизма? Он скажет, главная заповедь – возлюби ближнего, как самого себя. В этом смысл иудаизма. Православие тоже говорят, смысл христианства – возлюби ближнего, как самого себя. Вроде бы, что может быть прекраснее? Любовь к другому человеку. Об этом говорится и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И жертвенность, и любовь, и служение другим людям. Это прекрасно. Но несколько столетий ранее Шекспир написал пьесу «Ромео и Джульетта», которая завершается фразой «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Почему? Потому что здесь человеческая любовь, они любят друг друга. Они безумно любят друг друга. И вот здесь человеческая любовь возведена на пьедестал. Смысл жизни – человеческая любовь. И когда любимый человек – это абсолютная ценность, то тогда, если любимый человек умирает, жизнь теряет смысл. Ромео решил, что Джульетта умерла, и покончил жизнь самоубийством. Джульетта, увидев тело своего возлюбленного, понимает, что она его никогда не вернет, и тоже покончает жизнь самоубийством. Любовь к ближнему, возведенная в абсолют. Так вот, внешне это вроде бы прекрасно, человеческая любовь без компромиссов. А на самом деле Ромео и Джульетта совершили преступление по отношению к Богу. Нельзя убивать себя даже тогда, когда рушится человеческая любовь. Вот представьте, есть два человека. Один работает и получает зарплату, и второй работает и получает зарплату. Для первого главное – это работа. Не главное, но очень важна работа. А деньги потом. Да, деньги нужны, но работа важнее. Для второго главное – деньги, которые он получает на работе. Работа для него особо не имеет значения. В принципе, вообще никакого значения не имеет. Главное – деньги. Вопрос. Кто из них первый совершит преступление? Могу сказать, я думаю, вы догадаетесь. Тот, для кого деньги главное. Что такое преступление? Когда человек может ограбить, обворовать ради денег. То есть, когда деньги для него являются абсолютной ценностью. То есть, когда привязанность его к внешним аспектам бытия становится главной, то тогда нравственность, работа, уважение уходят на второй план. И тогда можно грабить, воровать и убивать. То есть, неправильная система приоритетов ведет не только к преступлению, но и болезни. Если для человека важнее тело, то он будет наедаться так, чтобы то, что называется, брюхо трещало. Если для человека важнее душа, то он будет ради души, чтобы сохранить легкость в душе, немножко недоедать, немножко ущемлять свое тело. И этим обеспечивает себе и душевное, и физическое здоровье. Так вот, когда для человека деньги главное, а нравственность на втором месте, тогда, в принципе, это уже будущий преступник. Когда для человека благополучие, власть, деньги важнее, чем нравственность и душа, это тоже будущий преступник. Если для человека душа важнее благополучия и физических наслаждений, этот человек будет здоров, и этот человек будет счастлив. Но вот здесь маленький нюанс. Возлюби ближнего, как самого себя. Это прекрасная заповедь. Но это вторая заповедь, и без первой она может превратиться в преступление. Сначала нужно любить Бога, а потом любимого человека. Что такое любить Бога? Здесь очень серьезный вопрос. Если в иудаизме и в нынешних течениях христианских, православия, католичества, исчезла первая заповедь и осталась вторая, то в принципе это уже корень будущих проблем и нынешних. Что такое первая заповедь? Почему нужно любить Бога превыше всего? Потому что если нет любви к Богу, тогда идет поклонение любимому человеку, это то, что называется нарушение второй заповеди. Не сотвори себе кумира. Если вдуматься, все четыре заповеди, даже первые пять заповедей из десяти, это и есть условия преодоления гордыни. Первое – Бог един. И Бога нужно возлюбить превыше всего. Это означает, Бог на первом месте, человек на втором. Вторая заповедь – не сотвори себе кумира. Поклонение кумирам. Когда много кумиров, я-то один, значит, я в центре, я первый. Вторая заповедь обозначает – не ставь себя на первое место. Не поклоняйся кумирам. Бог всегда выше всего. Третья заповедь – не упоминай имя Всевышнего в суе. То есть к Богу нужно относиться с благоговением. Если человек начинает как бы между делом молиться, обращаться к Богу, это означает, что подсознательно, интуитивно он себя уже ставит на первое место. А дальше уже неприятие божественной воли, борьба с Богом и так далее. Четвертая заповедь. Почитай день субботний. Вроде бы, ну хорошо, нужно освободиться от работы, молиться. В чем смысл этой заповеди? А в том, что когда человек непрерывно чем-то занимается, он начинает этим заниматься в подсознании непрерывно. И потом он уже снаружи ничего не делает, а этот процесс идет уже дальше. И если человек постоянно к чему-то устремляется на внешнем уровне, то потом внутренне он начинает от этого зависеть, поклоняться, и дальше начинаются проблемы. По сути дела идет отказ от единения с Богом. Поэтому любые человеческие дела нужно периодически останавливать. А работа – это способ выживания, это обеспечение жизни. Поэтому человек может работать круглосуточно для того, чтобы обеспечить свое существование и свою жизнь. И вот здесь нужно останавливаться. Нужно ощутить, что Бог на первом месте, а кусок хлеба на втором. Пятая заповедь гласит: «Почитай родителей, дабы продлились дни твои». Что это означает? Почитание родителей – это признание, что я вторичен, что они мне дали жизнь физическую. И значит, я не имею права их осуждать, предъявлять к ним внутренние претензии. Я их должен почитать, уважать, признавать, что я вторичен по отношению к ним. И это очень важно. Потому что осуждение родителей, претензии к ним – это автоматически. Я прав, а они не правы. Если я прав, то я на первом месте. А если я на первом месте по отношению к родителям, подсознательно на первом месте по отношению к Богу. И начинается внутренний протест и сопротивление божественной воле. Дальше – проблемы. Я расскажу несколько случаев, как выглядит неприятие божественной воли. Так вот, первое, с чего нужно начинать, это умение принять божественную волю. Случай первый. Тогда я только начинал еще заниматься практикой, лечил руками. Результаты были блестящие. И вот я пришел как-то к одной женщине, у которой было повышенное давление. Я провожу сеанс, у ней все нормализуется. Прихожу через дней 5, как обещал, а у нее сутки было все нормально, а потом все восстановилось. И вот так несколько раз. Я прихожу, улучшение, через какое-то время все возвращается на свои места. И я понял, что ее что-то держит. Тогда я начал интуитивно думать, в чем дело. Начал интересоваться, когда у нее прошли проблемы с давлением. И в конце концов, чисто интуитивно, случайно мы с ней выскочили на ситуацию похорон сестры. Ее сестра умерла, она не могла это принять. И после этого пошли скачки с давлением. Я ей посоветовал пойти в храм, принять происходящее, покаяться за то, что не принимала божественную волю. И все прошло. Кажется, воздействие руками, энергетика, все это, то сказать, что для меня было главным условием лечения. Выясняется, что если человек внутренне сопротивляется окружающему миру, если он внутренне не хочет меняться и балансироваться, никакая энергетика, никакие лекарства, про лекарства не говорю, и врачи не могли помочь. Ничего это не помогает. И вот тогда я сделал очень важные выводы. Нельзя сожалеть о прошлом. Но это так, это первый шаг. Потом я понял, что такое сожаление о прошлом. Это неприятие божественной воли, это борьба с Богом. То есть нужно научиться принимать происходящее. Все разумное. Все наполнено высшим смыслом. То, что называется, все, что Бог не делает, все к лучшему. И еще один очень важный вывод. Я понял, что болезнь, причина болезни, постоянно подпитывает следствие. Мы привыкли считать вот так же, как что Бог когда-то создал Вселенную и самоустранился, и все идет по накатанной линии. Мы также привыкли считать, что прошлое оторвано от настоящего. Вот когда-то что-то там была причина болезни, болезнь появилась, теперь ее нужно лечить, причина исчезла. Оказывается, ничего подобного. Причина болезни постоянно подпитывает болезнь. Время единое, прошлое, настоящее, будущее едино. Поэтому Все в прошлом, что было, непрерывно взаимодействует с настоящим, воздействует на него и изменяет и настоящее, и будущее. Поэтому, как мы относимся к прошлому, так мы будем себя чувствовать в настоящем и в будущем. Что это означает? Насколько я правильно пересматриваю свое прошлое, насколько я меняю свое отношение к прошлому и меняюсь в настоящем, настолько можно преодолеть болезни. Все мои обиды, ненависти, сожаления и прочее, они сидят в подсознании и никуда не уходят. И они подпитывают мои проблемы. Сначала первый шаг их обезвредить – это покаяние. А покаяние – это есть первичное изменение. А потом уже реальное изменение характера, которое позволяет, скажем так, уже не обижаться, не осуждать, не бояться, не сожалеть. Второй случай. Болезнь – это не только прошлое, но настоящее и будущее. Молодая женщина лечилась от ангины. Ангина серьезная, сложная. Никакие лекарства не помогали. Врачи тоже помочь особо не могли. Месяц, два, три, ангина идет. Я не могу сказать точных сроков, но достаточно продолжительное время. Что делать? Попросили меня вы посмотреть, в чем дело. Я посмотрел и сказал, что у нее идет чистка. Болезнь – это подготовка. Она должна забеременеть и через какое-то время родить ребенка. Но у нее есть моменты достаточно по жизни сильные – уныние, недовольство судьбой. Так вот, как часто болезнь лечится? Клин клином. Обижался на судьбу, дают ситуацию, которая провоцирует на обиды. Удержался – болезнь прошла. Ненавидел кого-то, заболел от этого, дает ситуацию, где должен ненавидеть по человеческой логике. Преодолел, сдержался, ненависть простил, болезнь прошла. То есть на что провоцирует болезнь, с тем надо работать. Я сказал ей, что нужно, передал, что нужно снимать недовольство судьбой, уныние, переживание за будущее. Это один из главных аспектов гордыни. После этого уже народными средствами она лечилась, ангина прошла, все нормально. Через несколько месяцев она забеременела, и родился ребенок. Но у ребенка были моменты аллергии. Почему? Потому что вот эти моменты уныния материнского, неприятия происходящего, недовольства судьбой, они в ребенке, ребенку передались. И, соответственно, сказать, болезнь блокирует эти проблемы. Причем ребенок достаточно был беспокойный в первые месяцы, и родители все переживали, в чем дело. Я объяснил, если вы недовольны судьбой, то ребенок должен вам в какой-то степени отравлять жизнь, для того, чтобы научились любить, невзирая на пустяки, то есть не испытывать недовольства, раздражения, сожаления. Надо принимать все как есть. То есть мы имеем право на изменение мира, но обижаться и раздражаться по отношению к миру мы не должны. Третий случай. Мне перед семинаром одна женщина написала письмо. Говорит, вот за месяц до семинара уже начались проблемы, полный завал, у ребенка пошло стремительное ухудшение, у которого были проблемы по здоровью, что делать? Я созвонился с этой женщиной, и выяснилось, что они переехали в новый дом. Я говорю, понимаете, в чем дело? Новая квартира, новый дом – это очень внутренняя, серьезная ценность. То есть идет подсознательное, мощное поклонение. Это есть защита жизни, это есть благополучная судьба. Гордыня автоматически подскакивает, и это сказывается на ребенке. Перед семинаром идет чистка, то есть человек настраивается на божественное, и, соответственно, идет отрыв. Ну и это все проявляется иногда как болезнь, иногда как неприятности и все что угодно. Значит, нужно преодолеть вот это поклонение, внутренняя привязанность к благополучной судьбе, к жизни, и тогда все будет постепенно налаживаться. Я ей, кстати, объяснил, говорю, вы знаете, почему кошку пускают домой? Вот квартиру купили, сначала кошку туда запускают. Не собаку, а кошку. Потому что собака, она существо стайное. Она подчиняется человеку. Если собака входит в дом, это дом не ее, это дом хозяина. А вот кошка гуляет сама по себе. Если кошка первая вошла в квартиру, это уже не ваша квартира, это ее квартира. Энергетическая. И, соответственно, уже привязка у хозяина меньше. Покупаешь квартиру, принеси какую-то жертву. Попастись, отрешись. Тогда это благополучие не будет убивать. Кстати, я с одной женщиной говорил, у которой достаточно серьезная болезнь у ребенка. Я говорю, вы знаете, вот давайте рассуждать так. На что провоцирует вас болезнь ребенка? Она достаточно сложная, считается неизлечимой. Первое, на что вас провоцирует ситуация, это на уныние и недовольство судьбой, неприятие того, что происходит. Она говорит, да, я понимаю. И вдруг сказала неожиданную вещь. А вы знаете, говорит, я еще с детства была недовольна судьбой и миром. Я даже засыпала пораньше, чтобы не видеть окружающий мир, которым я была недовольна. То есть вот это вот внутреннее ощущение своей первичности, оно и дает ощущение протеста. Вот мир должен быть таким, каким я его хочу видеть, а он не такой, я его не принимаю. И дальше включается программа самоуничтожения. Еще один случай. Молодая женщина. Вегетососудистая дистония. Перепады давления, перепады настроения, полная потеря сил, невозможность что-то делать. Обратились ко мне. Я ей сказал, когда это началось? Она говорит, ну, скажем так, лет 5 назад. Я говорю, хорошо, давайте вспоминать, что у вас там было. Выяснилось, что там были серьезные неприятности, проблемы с квартирой, много обид и прочее. Но я посмотрел, это не все. Там есть еще внутренняя критика и мужа, и себя. То есть классический вариант гордыни, когда человек прав, а другие не правы. Что такое правота? Если я прав, я владею истиной, значит, я первый. А тот, кто не прав, он второй. Если я первый все время, то это становится привычным. На внешнем уровне, когда человек первый, это не страшно. Это хорошо. Я стал первым, значит, я развиваюсь. А вот на внутреннем уровне это уже беда. Потому что ощущение своей первичности, которое становится привычным, это уже борьба с окружающим миром. Я ей сказал, порекомендовал сделать всего две вещи. Первое – принять то, что произошло. Второе – изменить отношение к мужу. Она сказала, что постарается. Прошел год. Ее состояние резко ухудшилось. Вплоть до попыток суицида. Опять обратились ко мне. Я ей сказал – пересмотрите свое прошлое, пересмотрите отношение к мужу. Она сказала, хорошо. Прошло еще полгода, ситуация еще хуже. Здесь уже ситуация была на уровне гибели или полного распада судьбы. Никаких шансов. Врачи не помогают, психологи не помогают. Обратились ко мне. Я ей сказал, пересмотрите отношение к прошлому, и пересмотреть отношение к мужу. Я сказал, что других шансов у нее нет. Через неделю улучшилось состояние. Через месяц я встречался с ней и с мужем. Счастливая, улыбается, проблем нет, все прекрасно. Три дня назад она позвонила. Все восстановилось, как было раньше. Ужасное состояние. Ничего не могу делать. Сегодня с утра пила только воду и даже есть не могу. Я говорю, хорошо. Что произошло последний месяц? Все нормально, все прекрасно. Я говорю, прекрасно? Да. Я говорю, хорошо. Называй самые счастливые моменты. Ну как какие? Счастливые. Вот квартиру покупаем. Новую. Большую? Да. Я говорю, объясняю. Если человек готов был повеситься из-за того, что потерял деньги, деньги ему иметь нельзя. Если он эти деньги получит, включится программа самоуничтожения, и он погибнет. Или повесится, или попадет под машину. Дело в том, что программа самоуничтожения может работать как внутри, так и снаружи. Если человек ненавидел других, готов был кого-то убить или себя убить из-за того, что у него неудачи по судьбе, ему нельзя быть удачливым, и благополучная судьба сведет его в могилу. Включится программа самоуничтожения. Если из-за квартиры ты накопила массу обид на других или на себя, на судьбу, уныние, то получение новой квартиры тебя будет убивать. Что и происходит. Я говорю, поэтому пересмотри свою жизнь еще раз. Прими все потери. Они лечат душу. Сними недовольство собой и судьбой. Измени отношение к себе и к миру. Через несколько часов я получил смс-ку. Появился аппетит, чувствую себя прекрасно, съела целую тарелку плова. Всего-навсего нужно было сказать пару фраз человеку. А ей нужно было реально изменить отношение к чему-то. Так вот, кажется, пустяк. Врачи не помогают, лекарства не помогают, психологи не помогают, целители не помогают. Человек умирает. А потом говорится две фразы, и человек прекрасно себя чувствует. Потому что нужно знать систему приоритетов. Если любовь к Богу на первом месте, если душа на первом месте, если любовь на первом месте, мы защищены от боли души. Если душа на втором месте, мы защищены от поклонения судьбе и от неприятностей. Если дух важнее тела, то тогда мы можем пройти различные ситуации, и болевые, и искушения преодолеть, и правильный образ жизни вести, и будем здоровы и счастливы. Маленький нюанс. Что такое любовь к Богу? Вообще-то, здоровым является тот человек, у которого правильная картина мира. И для того, чтобы иметь правильную картину мира, нужно ответить на один вопрос, на который до сих пор ни один философ еще не ответил. Хотя уже несколько тысяч лет бьются над этой проблемой. Называется она так. Кто мы такие? Откуда пришли? Куда идем? Как ни странно, если чуть внимательнее почитать Библию, то мы поймем, что там уже отданы все ответы. Откуда мы пришли? В Библии говорится о том, что Бог создал человека из глины и вдохнул в него душу. Что это означает? Естественно, это было не так, как описано. Библия — это код, это шифр. Это означает, что жизнь появилась сначала как душа, как полевая структура, как временная структура. И жизнь появилась как коллективное сознание, единое целое. А потом она обрела материальные формы. То есть полевые структуры жизни первичны. Временные предшествуют полевым, полевые предшествуют физическим. Что это означает? Это означает, что человек – это, в первую очередь, душа, а потом уже глиняное тело. Поэтому, когда человек умирает, он продолжает также видеть и думать, даже выходя за пределы своего тела. То есть первичные структуры сохраняются, базовые, а последние структуры, поверхностные, рассыпаются. Так вот, если человек – это, в первую очередь, душа, то сначала нужно заботиться о душе, больше заботиться о душе, а потом о теле. То есть человек – это божественное существо, которое имеет двойственную природу. Душу божественную, душу бессмертную в высшем аспекте, и тело, которое приходящее. Что это означает? Это означает, что у человека должно быть два уровня мышления. Уровень мышления, восприятия мира на уровне души, и уровень, связанный с телом. Так вот, наше сознание внешнее, наша логика человеческая, связаны с телом. А тело – приходящее. И если тело приходящее, то его надо защищать. Поэтому наша внешняя логика агрессивна, наше сознание агрессивно. Это называется борьба противоположностей. Это нормально. А вот внутри мы божественны. И агрессия на внешнем уровне, как элемент конкуренции и борьбы, это нормальное проявление. А вот агрессия на внутреннем уровне – это катастрофа. Бог не агрессивен. У Бога нет агрессии. Поэтому если внутрь, в душу, в подсознание проникает агрессия, мы начинаем болеть. Поэтому к миру мы должны относиться двойственно. Когда ребенок хулиганит, что делает любящая мать? Она его любит, но относится к нему жестко. Агрессивно. Она его наказывает, ограничивает его животное, так сказать, желание для того, чтобы раскрылись божественные. Вот так же мы должны относиться к людям. Любовь к Богу – это умение видеть образ Божий в каждом человеке. Это внутренняя любовь и внутреннее тепло, и внешняя ситуация мягкости или жесткости. В принципе, человек – это божественное существо. Откуда мы пришли? Кто мы такие? Мы – дети Божьи. И об этом напоминал Иисус Христос. Почему в христианстве называют друг друга братьями и сестрами? Потому что признают, что един Отец для всех. Куда мы идем? Мы идем к Богу, мы уподобляемся к Богу, мы развиваемся, раскрывая свои возможности, развивая свою душу. Что такое любовь к Богу? Это единение с Ним. Как выглядит единение с Богом? Об этом Христос сказал. Он сказал о том, что главная заповедь – возлюби Бога превыше всего, и добавил, вот солнце светит для всех и любит всех, невзирая ни на что. То есть любовь к Богу подразумевает уподобление Ему. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, говорил Христос. То есть в первую очередь научитесь любить. Научитесь любить так, чтобы не было ситуации, когда одного любишь, другого нет. Как мать любит любого ребенка своего, умного или глупого, красивого или некрасивого, так же нужно научиться любить весь мир. Видеть образ Божий в каждом человеке и божественную волю во всем происходящем. Как сделать так, чтобы любовь была в душе и ненависть ушла или осуждение? Очень просто. Христос сообщил заповеди. Блаженны нищие духом. То есть те, кто не поклоняется духовным ценностям. Материальные, духовные ценности вторичны, а любовь и душа первичны. Для того, чтобы любить, что нужно делать? Нельзя мстить. Нужно быть искренним, добродушным, милосердным, коммуникабельным, миротворцы, блаженные миротворцы. То есть нужно менять свой характер. Это очень важно. Вот посмотрите, если в иудаизме главное заповеди главному чему сводятся? К правильному поведению. Это первый этап изменения характера. То в христианстве все заповеди сводятся уже к внутренним изменениям. Христос призывает к изменению характера, чего в иудаизме практически нет. То есть любовь к Богу подразумевает умение любить окружающий мир, принимать божественную волю, чувствовать себя единым с Богом. Поэтому Христос напоминает, можно стать, можно родиться свыше, можно стать Сыном Божьим. И нужно постоянно улучшать свой характер. Что такое уподобление Богу? Вот давайте подумаем. Может ли Бог ненавидеть? Нет. Может ли Бог осуждать? Нет. Как может Он осуждать, когда Он знает все, что было, что есть и что будет? За что осуждать, когда Он всем управляет и все делает? Может ли Бог сожалеть о содеянном? Нет, потому что Бог не ошибается. Бог ошибок не делает. Может ли Бог бояться будущего? Он знает и прошлое, и видит настоящее будущее. Значит, страхи, осуждение, сожаление, раздражение, недовольство – это те качества, которых у Бога нет. А как же тогда в Ветхом Завете написано, что Бог разгневался? Дело в том, что 5000 лет назад человек имел достаточно примитивное мышление. И он мыслил, соответственно, только в силовом аспекте. Вот человек тело, который себя отождествляет с телом, он понимает только силу. Вот первобытный человек отождествляет себя с телом. И он уважает только того, кого боится. Поэтому первые религии, языческие религии, они всегда подают богов как что-то агрессивное, властное, мощное. Именно в первую очередь страх. Только тогда дикарь будет выполнять какие-то правила, которые прописаны в религии. В иудаизме появляется совершенно новый пласт. Бог любит людей, Бог заботится о людях. Опекает их и воспитывает. Но одновременно он может быть жестким, карающим. И в Ветхом Завете, в главе Сирах говорится, страх Божий – основа премудрости. То есть именно страх заставляет выполнять заповеди. Поэтому страх Божий необходим. Об этом говорит иудаизм. Христианство дает совершенно новый уровень отношения к Богу. Там Бог – это любовь, и страха быть перед Богом не может. Мы своей недальновидностью, своей привязанностью, своей гордыней сами создаем себе проблемы. Бог отдает нам все – и жизнь, и счастье, и здоровье. Поэтому страха не может быть перед Богом. В православии и католичестве опять вернулась тема страха перед Богом, но это, вероятно, потому, что не понято христианство, и поэтому вернулись просто к иудаизму. Чем опасен страх? Для дикаря на первых этапах страх – это очень хороший инструмент развития, а вот потом он останавливает развитие, потому что страх не позволяет меняться. Там, где страх, там внутренняя энергия останавливается, там развития нет. Внешне ты будешь все выполнять, но внутри ты не изменишься. Тот, кто боится, может стать умнее, но он не станет добрее. Поэтому христианство, оно как раз четко показывает, что страх должен быть преодолен. Страх – это из поклонения жизни. Вот если в иудаизме человек молится для того, чтобы жизнь свою укрепить, чтобы дождь вовремя прошел, чтобы был урожай, чтобы было здоровье, то в христианстве человек молится для того, чтобы душа его развивалась. Он молится для того, чтобы любовь увеличилась в душе, и все это гораздо важнее жизни. То есть ради этого человек может потерять жизнь. Жизнь не является для него абсолютной ценностью. Это совершенно новый уровень взаимодействия со Всевышним. Поэтому там, где есть только любовь, там есть огромные возможности для изменения характера. А там, где к любви добавляется страх, там уже возможности уменьшаются. А если человек веру в Бога ассоциирует со страхом, он может только поведением правильно себя регулировать, но внутреннее состояние уже остановилось. Поэтому нужно всего-навсего понять, что подобление Богу – это преодоление негативных черт характера. Но не искоренение их, не истребление. Что такое жадность? Это обеспечение будущего. Обеспечение будущего – это нормальное человеческое желание. Но когда человек будущее возводит в абсолют и поклоняется ему, тогда появляется жадность и патологическая жадность. Что такое ревность? Ревность – это страх потерять любимого человека. Чем больше боишься потерять, тем больше будет ревность. Поэтому чем больше поклоняешься жизни, сексуальному наслаждению, тем больше будет ревность. Значит, для преодоления ревности что нужно? Нужно расставить систему приоритетов. Любовь к Богу важнее любви к человеку. И тогда не будет желания убить любимого человека из-за измены или себя, если любимый человек умер. Что такое гнев? Гнев – это желание или обида? Гнев – это желание управлять другими людьми. Это показ, ты меня обидел, и это попытка их воспитания. Корень нормальный. Нужно только правильно воспитывать. Нужно искренне не держать обиду внутри, а искренне рассказать об этом. Вот я обиделся, потому что это было так и так. И тогда начинается воспитание. То есть не воспитание гневом, ненавистью и демонстрацией «я готов тебя убить», а искренностью, добродушием и готовностью измениться. Вот в чем смысл христианства. Мы привыкли мыслить шаблонами. И часто христианство воспринимается только так. Ударили по одной щеке, подставь другую. Полное непротивление злу. Там же Христос пишет, не протився злому. Все, это и есть христианство. На самом деле, это миф. Я сейчас скажу вещь достаточно неожиданную. Потому что 2000 лет христианство воспринималось только в одном ключе. Абсолютное непротивление злу. И нельзя отвечать на зло. Вот святые пытались это выполнить. Но за 2000 лет можно по пальцам насчитать тех, кто сумел буквально исполнить эту заповедь Иисуса Христа. В чем загадка? А загадка в том, что мы привыкли мыслить достаточно стереотипно. Мы берем какой-то один аспект, который нам понятен, а остальные отбрасываем. А на самом деле здесь совершенно другая картина. Христос дает как минимум четыре модели поведения по отношению к другим людям. Первое. Не мечите бисер перед свиньями. Это означает, не тратьте даже время на то, чтобы убеждать другого. Вторая модель. Уличи, если брат согрешил против тебя, уличи его три раза. Сначала наедине, потом в присутствии других, потом на собрании верующих. И если он не захочет измениться, будет он как мытарь и грешник. То есть его можно, к нему можно жестко, весьма жестко относиться. Третий уровень. Если брат согрешает против тебя и кается, и просит прощения, если он даже 7 раз в день нарушает, но 7 раз просит прощения, ему надо прощать. Четвертый уровень. Когда спрашивают, сколько можно прощать, то Христос говорит, когда его апостолы спрашивают, он говорит, сколько угодно, 70 раз по 7 и так далее. То есть фактически идет полное снятие обиды, осуждения, жесткого отношения. Вопрос. Как стыкуются между собой эти четыре модели поведения? Оказывается, Христос дает четыре уровня. Если мы вспомним о том, что человек троичен, человек – это тело, дух и душа, то все становится на свои места. Кто мы такие, откуда пришли, куда идем? И если человек считает, что он это тело, то он будет очень амбициозным, агрессивным и за любую обиду готов будет убить другого. Это человек, который слышит только себя. Это человек, который часто становится преступником. Человек, который исповедует, по сути дела, какую бы он религию ни исповедовал, он будет исповедовать религию языческую, где он на первом месте. Так вот, человек тела в конфликте очень агрессивен. Он не слышит голосов других и очень плохо воспринимает какие-то доводы. В таком случае к нему можно относиться жестко и даже не тратить время на убеждение. Он понимает только силу. Это называется «не мечите бисер перед свиньями». Второй уровень – человек-дух, человек-сознание. Он более мягкий, он готов понять другого, но у него ощущение первичности также, и он уже будет не будет убивать, а будет подавлять и постарается управлять другими. И с таким человеком можно общаться, предупреждая его, один раз, два, три, но если он жестко конфликтует, если он не хочет изменять свою линию поведения, то будет он как язычник, как мытарь и грешник. Третий уровень – это человек души. Человек души, он уже готов измениться, пойти на компромисс, понять другого, то есть его возможности изменения уже реальны. И вот тогда ему надо прощать, даже если он ошибается. Пока у него есть желание измениться, пока он хочет измениться, его надо прощать. Поэтому даже если он 7 раз в день согрешил против вас, его нужно 7 раз прощать. То есть нужно дать ему возможность измениться. А вот человек, который ассоциирует себя не просто с душой, а с душой, обращенной к Богу, этот человек изменится всегда, рано или поздно. И вот такому человеку нужно прощать реально очень многое, потому что ему нужно только помочь измениться. То есть что получается? Христианство – это система нравственного воспитания и изменения души человеческой. То есть мы должны видеть, кто перед нами, и, соответственно, на его языке с ним говорить. Но не пиная, не унижая, не оскорбляя, а помогая ему перейти от уровня тела к уровню духа, от уровня духа к уровню души, от уровня души переходить на душу, обращенную к Богу. И вот тогда нет смысла проявлять агрессию. Нужно, вопрос стоит только в том, как помочь человеку, чтобы он быстрее изменился. Так вот, мне часто говорят, вот вы учите не прощать. Я объясняю, что нужно любить и прощать внутри всегда, потому что мы все, так сказать, дети Божьи. А вот снаружи, если человек не хочет меняться, то, соответственно, допустимо его к нему более жестко относиться. Прощение не исключает наказание. Прощение – это отсутствие ненависти, осуждения, обиды, а наказание – это воспитание, от слова «наказ». Вот это желательно понять. Меня часто спрашивают, последние письма я смотрел, два основных вопроса. Как молиться? И как работать над собой. Значит, я не буду говорить, не рискую давать какие-то молитвы. Могу сказать только одно. Вот посмотрите молитву «Отче наш». С чего она начинается? «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да пребудет царствие Твое, да исполнится воля Твоя». То есть благоговение перед Богом, ощущение всемогущества Всевышнего, ощущение того, что он любящий отец для всех, и полное принятие божественной воли. То есть смысл «Отче наш» не в том, чтобы выпросить у Бога что-то, а в том, чтобы признать его могущество, его любовь, и все это принять, как бы это внешне ни выглядело. Дальше. В молитве «Отче наш» подчеркивается, что и хлеб, то есть жизнь для тела, и жизнь для духа, и жизнь для души дает Всевышний. Почему тогда не веди нас в искушение? Потому что душа искушается тогда, когда она любовь к Богу променивает на любовь к этому миру. То есть человек как бы, обращаясь к Богу, просит помочь ему в преодолении вот этого греха, чтобы он не отворачивался от Бога, когда земные блага и земное счастье начинают закрывать ему, так сказать, всю перспективу. И вот в этом смысл молитвы. И опять возвращение к тому, чтобы принять, чтобы было у человека полное принятие Божественной воли. Так вот, мне одна женщина недавно спросила: скажите, а вот когда я молюсь, как правильно молиться? Я говорю: понимаете, вот Христа спросили, как преодолевается бесовщина, то есть корень проблем. Он сказал: постом и молитвой. Почему постом? Потому что, когда человек обращается к Богу и хочет ощутить единство с Ним, нужно понимать, что глиняное наше «я» с Богом объединяться не может. Гордыня вырастет, человек сойдет с ума. Бога мы чувствуем только через душу, но не через тело и не через сознание наше. Поэтому для того, чтобы ощутить единство с Богом, мы должны отрешиться от глиняного своего «я». То есть мы должны затормозить потребности тела и потребности духа. И вот тогда душа начинает раскрываться, и вот тогда единение с Богом возможно. Поэтому пост – это и есть успокоить, затормозить, отрешиться от своего глиняного внешнего «я» и ощутить свое высшее «я», которое пришло из Бога и через которое мы с Богом общаемся. Поэтому если человек молится не без аскезы предварительной, то, что называется в суе, поел, выпил, обремененный делами, помолился, то он молится уже на свое тело. То есть молитва, это такая молитва может усилить привязанность, потому что неправильная система приоритетов. Молитва, которая будет лечить душу, это та молитва, которая выполняется на фоне аскезы, поста, отрешенности. Если же человек этого не соблюдает, то он молится на свое тело, на свои потребности животные, на свое благополучие. Молитва не должна быть корыстной. Что такое корыстность? Когда человек, в первую очередь, обращаясь к Богу, просит здоровья физического, денег, благополучия, это и есть корыстность. Корыстность – это приоритет тела и духа над душой и любовью. Поэтому уж если вы что-то просите, то сначала, в первую очередь, нужно просить, чтобы научились любить, и чтобы душа была богата добродушием, терпением, отсутствием спешки, смелостью, то есть отсутствием страха и уныния, милосердием, щедростью. И вот когда для вас в первую очередь не интересы души, а потом уже духа и тела, тогда эта молитва нормальная. Вопрос задают, как работать над собой каждый день. В принципе, все очень просто. Каждый день мы должны приводить душу в порядок, то есть улучшать свой характер. Если мы стали немножечко добродушнее, немножко щедрее, немножко смелее, немножко независимее, если мы лучше начинаем понимать других, входить в их положение, если мы можем говорить, заботиться о других, говорить комплименты. Если мы свою энергию не зарываем в землю, а реализуем, то это и есть нормальная ежедневная работа над собой. То есть каждый день человек должен помолиться, потрудиться, пропотеть, проголодаться, пожертвовать хоть немножко, позаботиться о ком-то, порадоваться. Если мы понимаем, что у Бога нет ненависти, обиды, сожаления, страхов, то тогда вопрос, а что остается? Остается радость и любовь. То есть мы должны все делать на фоне радости. И вот когда мы понимаем, что жизнь – это уникальная возможность и короткое мгновение, то тогда мы начинаем радоваться каждому дню. Тогда мы начинаем чувствовать Божественную волю, и тогда мы преобразовываем мир, любя его, а не раздражаясь, ненавидя. Поэтому, насколько мы можем выполнять элементарные вещи, видеть божественную волю во всем, понимать, что каждый человек божественен, что мы едины на тонком плане, что снаружи мы можем конфликтовать, быть жесткими или мягкими, а внутри мы имеем право только на любовь и полное принятие, тогда мы начинаем выздоравливать. Поэтому для начала давайте научимся выполнять элементарные вещи. Не бороться внутренне с Богом, принимать происходящее и произошедшее, понимать, что, меняя себя в настоящем, мы можем улучшить и изменить наше будущее. Выполняйте самые элементарные, простые правила, мы можем реально привести в порядок и себя, и свое здоровье, и свою судьбу, и в первую очередь душу. Поэтому я вам предлагаю сейчас вспомнить главные события в жизни и правильно к ним отнестись. Отнестись с ощущением радости, принятия божественной воли, потому что все делает Всевышний и направлено на наше благо в конечном счете, на спасение и развитие нашей души. С радостью, со смирением, с добродушием. И насколько мы это ощутим внутренне, настолько все остальное будет выравниваться. Итак, полчаса у вас есть. Прошу, начинайте. Так, ну что ж, подытоживаем. Чем проще восприятие мира, тем лучше для нас в конечном счете. Не надо увлекаться эзотерикой, туманными наслоениями, убеждать себя, что мир чрезвычайно сложен, непонятен и так далее, и баловать свой ум и свое сознание. Мир невероятно сложен и прост одновременно. Главный закон Вселенной – это любовь. Это понимание того, что Бог един, Он всем управляет. Это понимание того, кто мы такие, откуда пришли, куда идем. И это ощущение счастья внутри. Сначала любовь и душа, потом дух, потом тело. Сначала любовь и нравственность, потом благополучие, потом здоровье и различные физические желания. Если мы это понимаем, мы будем здоровы и счастливы. Я вам всем желаю счастья для души в первую очередь, и для духа и тела, соответственно, тоже, но после нашей души. Желаю всем счастья, до следующей встречи.